73. Красные и националисты. С 17 на 18 июля начатое в Мелилье военное восстание распространилось на все остальные испанские форпосты в Африке, а также на полуостров при поддержке гражданских лиц из числа карлистов и фалангистов. Из 53 имеющихся армейских гарнизонов к этому хору присоединились 44. Среди тех, кто носил форму, одни ринулись вперед с большим энтузиазмом, другие, скрипя сердце, но были и те, кто наотрез отказался. Вопреки тому, что нам обычно рассказывают, часть армии и гражданской гвардии сохранила верность республике. Но военный мятеж осуществлялся, как и было сказано в инструкциях генерала Моллы, без всяких там сюсюканий. Там, где переворот увенчался успехом, военачальники, офицеры и рядовые, не присоединившиеся к мятежу, а также колеблющиеся, были арестованы и расстреляны на месте или в течение нескольких ближайших дней. В черных списках начали вычеркивать имена людей, брошенных в тюрьму, сваленных в кювет или поставленных к стенке. Тех военных, кого просто не любили, или тех, кто ни вашим, ни нашим, а также политиков, профсоюзных деятелей и людей, известных своими левыми идеями, сунули в машину-мясорубку. Террор, применяемый ко всему, от чего хоть как-то попахивало республикой, с первой же минуты был совершенно сознательным, хладнокровным и безжалостным. Речь шла о том, чтобы внушить противнику ужас и парализовать его. Противник же, в свою очередь, реагировал с отменной скоростью и эффективностью, принимая во внимание воцарившийся хаос. Небольшая часть регулярной армии, сохранившая верность присяге, то есть профессиональные военные, поддержанные спешно вооруженные рабочие и крестьянской милицией, плохо организованные, но полные решимости сразиться не за страх, а за совесть с заговорщиками, оказалась в те решающие дни ключевой силой, поскольку именно она оказала твердое сопротивление мятежу и подавила его на доброй половине полуострова. В Барселоне, Овьедо, Мадриде, Валенсии и на половине андалузской земли мятеж потерпел поражение, и многие восставшие, не ожидая такого народного отпора и оказавшись в изоляции, в большинстве своем погибли. Пленников в этой войне практически не брали. Через 4 дня то, что должно было стать быстрым и яростным государственным переворотом, совершенным в мгновение ока, начало увязать. В жизни все получилось не так легко, как на бумаге. К 21 июля Испания была уже расколота надвое. Республиканское правительство сохранило контроль над основными промышленными районами. Ожесточенное сопротивление рабочих стало здесь решающим над значительной частью сельскохозяйственных районов, почти над всем побережьем Коста де Кантабрия и над всем средиземноморским побережьем, а также над большей частью флота и основными авиационными базами и аэродромами. Однако на тех территориях, что оказались в руках восставших и использовались ими в качестве плацдармов, мятежники действовали быстро, жестко и эффективно. Благодаря авиационной и другой технической поддержке, которую немцы и итальянцы, а на эту кнопочку заговорщики нажали еще до того, как прыгнули с вышки в воду, предоставляли им с самого первого момента, легионеры Терции и мавританские солдаты Регулярес были переброшены из своих гарнизонов с севера Африки, и за счет этих подкреплений мятежники укрепили свои позиции и выступили колоннами к ближайшим очагам сопротивления. Так столкнулись лбами эффективность и военные навыки и умения, с одной стороны, и народный энтузиазм и желание биться за свои интересы, с другой. Вплоть до того, что за счет мужества и ружейных выстрелов обе эти столь различные силы первое время пребывали в состоянии равновесия. Что говорит о многом, если не о готовности, то уж точно о стойкости левых и их сторонников из числа вооруженного народа. Так началась первая из трех фаз, которой будет проходить эта гражданская война, и вот она дошла уже до своей верхней точки – консолидации и стабилизации двух зон. Эта фаза продлится до конца года, включая в себя также неудачную попытку мятежников взять Мадрид. Вторая фаза – до декабря 1938-го – это позиционная война с линиями фронтов и окопами. А третья уже предполагает распад сопротивления республиканцев и победное наступление мятежных войск. Мятежники, взывавшие к христианским и патриотическим ценностям, противопоставляемым марксистскому варварству, стали называть себя национальными войсками. И в общепринятой терминологии за ними закрепилось именно это наименование, как и название «красные» для республиканцев. Однако Основная проблема заключалась в том, что деление на две зоны, красную и националистскую, не в точности соответствовало убеждениям людей, в этих зонах находившихся. В зоне националистов оставались левые, а в красной зоне — правые. И даже солдаты двух противоборствующих сторон оказались там, где оказались, зачастую просто потому, что так получилось, а не в силу осознанного выбора. А еще были люди, далекие от тех и от других, кого весь этот кровавый кошмар накрыл совсем уж случайно. Так что, примерив на себя мысленно роль палача и роль инквизитора, укорененные в нас за многие века нашей скорбной истории, те, что в той и другой зоне держали в руках оружие, с преступным энтузиазмом взялись за зачистку своей территории.